упорядочивание времени. Можно считать доказанным, что физические прикосновения для младенцев и их символическая замена — узнавание для взрослых жизненно необходимы. Вопрос в том, что происходит потом. Попросту говоря, что делают люди, обменявшись приветствиями? Причем неважно, будет ли это брошенное на ходу «привет» или восточный приветственный церемониал, который может растянуться на долгие часы. После сенсорного голода и узнавательного голодания наступает черед голода по упорядочиванию. Вечный вопрос подростка: «Ну и что я скажу ему, ей, потом?» Да и большинство взрослых чувствует себя не в своей тарелке, когда общение вдруг прерывается, возникает неловкая пауза, период неупорядоченного времени, когда никто из присутствующих не находит ничего интереснее, чем заметить: «Вам не кажется, что сегодня вечером стены перпендикулярны?» Извечная проблема человека — как организовать часы бодрствования. С точки зрения вечности, наша небезупречная социальная жизнь оправдана хотя бы потому, что помогает нам сообща с этим справиться. Когда мы приступаем к решению проблемы упорядочивания времени, мы в каком-то смысле занимаемся программированием. Имеются три основных вида программ: материальные, социальные и индивидуальные. Наиболее простой, привычный, распространенный и удобный способ упорядочивания времени — заняться каким-нибудь реальным делом, попросту говоря, работой. В данном случае, правда, придется употреблять термин «деятельность», поскольку в общей теории социальной психологии принято считать социальное общение разновидностью работы. Материальная программа включается каждый раз, когда человек сталкивается с какими-нибудь реальными препятствиями. Нас она интересует только в том плане, что создает основу для поглаживаний, узнавания и других, более сложных форм социального общения. Сама по себе материальная программа не решает социальных проблем. В сущности, она предназначена для обработки имеющейся у нас информации. Для того, чтобы построить корабль, нужно произвести множество измерений и вычислений и отталкиваться от их результатов. Если, конечно, вы всерьез хотите завершить строительство, а не просто пообщаться с себе подобными, изображая трудовую деятельность. Результатом действия социальной программы является ритуальное или почти ритуальное общение. Главный его критерий — приемлемость на местном уровне, соблюдение того, что в данном обществе принято называть хорошими манерами. Во всех странах мира родители учат детей манерам, то есть учат их правильно здороваться, правильно есть, пользоваться туалетом, ухаживать за девушками, соблюдать траур, а также умению вести разговор в меру настойчиво, в меру доброжелательно. Это умение соблюдать уровень настойчивости или доброжелательности составляет суть такта или дипломатии. Некоторые из этих приемов универсальны, другие действуют только в данной местности. Например, рыгать за едой или интересоваться здоровьем жены сотрапезника одобряется или запрещается местными традициями. Кстати, между двумя этими манерами поведения повсеместно наблюдается устойчивая обратная связь. Обычно там, где принято рыгать за едой, вас не спросят, как поживает ваша жена. И наоборот, там, где вас спросят, как здоровье вашей жены, рыгать не рекомендуется. Обычно формальным ритуалам предшествуют полуритуальные разговоры на определенные темы. Их мы будем называть развлечением или приятным времяпрепровождением.